9 августа делегация Компартии Швейцарии во главе с ее генеральным секретарем Максимилиано Аи посетила Комсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.